Вопрос 407. Музыка помогает проводить половой акт. Особенно ритмичная. Она как бы диктует мне ритм. У меня есть любимые музыкальные произведения. Но жену это раздражает. Как быть? Приехала проводница домой. Весь день стирала, убирала, варила и, конечно, устала. Вечером легла спать. Муж к ней с нетерпением. «Ну давай!» Она, засыпая. «Подожди, подожди, сейчас тронется поезд, тогда...» Из записок машиниста. «Может быть, жену это раздражает лишь поначалу, а потом все-таки можно выработать у нее рефлекс на музыку. Возможно, музыку стоит включать еле слышно, чтобы она была как бы фоном. Жену может обижать то, что вы мало уделяете внимания ей, а в основном прислушиваетесь к музыке. Ритм для вас на первом месте. Сделайте так, чтобы музыка стала вторичной. Тогда, думаю, жена изменит свою точку зрения. Музыка действительно может придать акту ритм, усилить эмоциональное воздействие».